как в школьные годы. Странный то был урок географии. Гийоме не преподносил мне сведения об Испании. Он дарил мне ее дружбу. Он не говорил о водных бассейнах, о численности населения и поголовье скота. Он говорил не о Гуадиксе, но о трех апельсиновых деревьях, что растут на краю поля неподалеку от Гуадикса. «Берегись, отметь их на карте». И с того часа три дерева занимали на моей карте больше места, чем Сьерра-Невада. Он говорил не о Лорке, но о маленькой ферме возле Лорки, о жизни этой фермы, о ее хозяине и о хозяйке. И эта чета, затерявшаяся на земных просторах за тысячу с лишним километров от нас, безмерно вырастала в моих глазах. Их дом стоял на горном склоне. Их окна светили издалека, словно звезды. Подобно смотрителям маяка, эти двое всегда готовы были помочь людям своим огнем. Так мы извлекали из забвения, из невообразимой дали, мельчайшие подробности, о которых понятия не имеет ни один географ. Ведь географов занимает только Эбра, чьи воды утоляют жажду больших городов. Но им нет дела до ручейка, что прячется в траве западнее Матриля, кормилец и поилец трех десятков полевых цветов. Берегись этого ручья, он портит поле. Нанеси его тоже на карту. О да, я буду помнить про матрильскую змейку. Она выглядела так безобидно, своим негромким журчанием она могла разве что убаюкать нескольких лягушек, но сама спала в полглаза. Затаясь в траве за сотни и сотни километров отсюда, она подстерегала меня на краю спасительного поля. При первом удобном случае она бы меня превратила в сноп огня. Готов я был и к встрече с дрочливыми баранами, которые всегда пасутся вон там, на склоне холма, и того гляди, бросятся на меня. Посмотришь, на лугу пусто, и вдруг, бац, прямо под колеса кидаются все 30 баранов. И я изумленно улыбался столь коварной угрозе. Так понемногу Испания на моей карте под лампой Гийоме становилась какой-то сказочной страной. Я отмечал крестиками посадочные площадки и опасные ловушки. Отметил фермера на горе и ручеек на лугу. Старательно нанес на карту пастушку с 30 баранами, совсем как в песенке, пастушку, которой пренебрегают географы. Потом я простился с Гийоме, и мне захотелось немного пройтись, подышать морозным вечерним воздухом. Подняв воротник, я шагал среди ничего не подозревающих прохожих, молодой и ретивый. Меня окружали незнакомые люди, и я гордился своей тайной. Они меня не знают, бедняги. А ведь на рассвете с грузом почты они доверят мне свои заботы и душевные порывы. В мои руки предадут свои надежды. И, уткнувшись в воротник, я ходил среди них как защитник и покровитель, а они ничего и ведать не ведали. Им не были внятные знаки, которые я ловил в ночи. Ведь если где-то зреет снежная буря, которая помешает мне в моем первом полете, от нее, возможно, зависит и моя жизнь. Одна за другой гаснут в небе звезды, но что до этого прохожим? Я один понимал, что это значит. Перед боем мне посылали весть о расположении врага. А между тем эти сигналы, исполненные для меня такого значения, я получал возле ярко освещенных витрин, где сверкали рождественские подарки. Казалось, в ту ночь там были выставлены на показ все земные блага, и меня опьяняло горделивое сознание, что я от всего этого отказываюсь. Я воин, и мне грозит опасность, но что мне искристый хрусталь, украшение вечерних пиршеств, что мне абажуры и книги? Меня уже окутывали туманы. Рейсовый пилот я уже вкусил от горького плода ночных полетов. В 3 часа меня разбудили. Я распахнул окно, увидел, что на улице дождь, и сосредоточенно, истово оделся. Полчаса спустя я уже сидел, оседлав чемоданчик,